Глава 29. Зельда. 4 недели. 4 ужасно долгих недели, на протяжении которых я скучала по Малику, ни в чем не сомневаясь и вся извелась от тоски по нему. 4 недели, на протяжении которых мои мысли не затихали ни на минуту и метались по кругу. Я жажду покоя, который накрывает меня только рядом с ним. Поверить не могу, сколько времени мы потеряли. Но ради Малика сделала бы гораздо больше. Я знаю это, и теперь он мне поверит. Осталось продержаться эти выходные, а потом позвоню ему. И что такое 2 дня по сравнению со всем, что последует? Впрочем, это не просто выходные. У меня день рождения, который я бы с радостью прокляла. Хотя бы Перли остался зоной, свободной от дня рождения, потому что я никому не рассказала, какая сегодня дата. Так что, когда переживу этот день, мы с Маликом составим план. Я призову на помощь Тамсин, свою преподавательницу Миранду, Эми, если потребуется, сильных женщин, которые идут своей дорогой и ни от кого не зависят. Я смогу этому научиться, уверена. Надо только выдержать выходные, не вызывая подозрений у родителей. Если сегодня я в последний раз сыграю роль послушной куколки, на следующей неделе они преспокойно отправятся в Европу. А у меня будет целый месяц, чтобы разобраться в своем хаосе и перестроить жизнь вместе с Маликом. Я боюсь быть по-настоящему оптимистичной. Разумеется, все может пойти наперекосяк. Но нужно попробовать. По-настоящему попробовать. Я поняла это сегодня утром, когда проснулась от радиобудильника с песней Этты Джеймс «At Last». Наполненная тоской струнная, нежная фортепиано на заднем плане и сильный страстный голос Этты разбудили меня и наполнили уверенностью, что я тоже заслужила окончание своих одиноких дней, что и моя жизнь должна быть подобна песне. Что и надо мной небо может снова стать голубым, как мой лак для ногтей, который сегодня снимут в салоне и заменят на что-то консервативное. Если мне повезет, и я все сделаю правильно. На этот раз моя мать прислала не платье, а водителя, причем не Милоша, потому что у него рожает жена. Другого шофера зовут Аксель, и он, как хороший мальчик, конечно, поздравляет меня с днем рождения. Откуда ему знать, что у меня этот день связан только с негативными воспоминаниями? Нигде так не чувствуешь себя не в своей тарелке, как на бизнес-встрече по случаю твоего дня рождения. Тем не менее, я тоже, как хорошая девочка, говорю спасибо, пока он заводит машину. За время поездки в Палома-Бэй я быстро отказываюсь от попыток поболтать с Акселем. Он отвечает односложно и просто делает свою работу, что в его случае означает отвезти в назначенное место богатенькую девчонку. «Вы встретитесь со своей матерью у стилиста», произносит он незадолго до въезда в город, и меня почти пугает его голос, настолько я погрузилась в размышления. Я вздыхаю про себя. «Разумеется, ради грандиозной вечеринки сегодня вечером мать прикажет одеть, причесать и накрасить меня по ее вкусу. Ничего удивительного. Но то, что необходимость отречься от себя неизбежно приближается, не повод для радости. При мысли об отпуске родителей я снова расслабляюсь. Аксель паркует автомобиль перед самым дорогим салоном красоты в городе. Моя мама здесь постоянный клиент. И сегодня заставит меня насладиться теми же процедурами, которые обычно делает себе. Жду не дождусь. «Мисс Редстоун Лори», — щебечет молодая сотрудница с длинными ногтями и идеально выщипанными бровями. «Мы рады приветствовать вас в бьюти-клубе Diamond Lounge». Она расплывается в такой широкой улыбке, что я боюсь, как бы у нее не провались уголки рта. «Меня зовут Елена. И я позабочусь, чтобы у нас вы ни в чем не нуждались». «Спасибо, Елена». Отвечаю, чувствуя себя очень неуютно. «Только сегодня. Напоминаю себе, чтобы подавить желание убежать. Что ж, проходите. Ваша мама уже обсуждает все с Луной и Кристианом. У нее превосходный вкус. От меня не укрылось, как на последней фразе Елена обводит меня взглядом с головы до ног. И хотя она старается не подавать виду, я замечаю, как застывает ее улыбка. Зная, что меня ожидает, я не постаралась элегантно одеться. Джинсы, мешковатая куртка с капюшоном, кеды. Я следую за Еленой в дальнюю комнату. Там, на роскошном диване, сидит моя мать вместе с двумя помощниками. Они листают каталоги и пьют шампанское. Одна часть комнаты покрыта зеркалами. Перед ними стоят черные дизайнерские кресла, в которых нам предстоит отдаться опыту Луны и Кристиана. Пол из темного дерева отражает свет современных люстр, которые свисают с потолка и своей строгой простотой доводят идею роскошного минимализма до абсурда. «Значит, вот что такое Diamond Lounge!» «Зельда!» — восклицает мама, торопясь заключить меня в любящие объятия. «Поздравляю с днем рождения, дорогая!» Елена наливает мне бокал шампанского, а Кристиан и Луна начинают петь. Наступает момент абсолютного кошмара. «Я люблю вызовы», — заявляет Кристиан, потирая ладони. «Мы успели подумать, что бы подошло к твоей грандиозной вечеринке. Но, естественно, это твой день рождения». «Ага, конечно». Он поворачивается к моей матери. «Роза, не хотите показать дочери варианты, которые понравились нам больше всего?» Мама улыбается. Она берет один из каталогов и показывает мне модель, чей стиль они для меня выбрали. Мне все равно. Ни одна из предложенных мне причесок не подразумевает, что можно сохранить настоящий цвет волос. Я без особого энтузиазма смотрю на угловатое лицо, взирающее на меня с фотографии. Волосы светлые, макияж сложный, но не яркий. «Что скажешь?» — спрашивает мама, которая, очевидно, решила, что сегодня мы будем вести себя как мать и дочь. «Окей». Отзываюсь, потому что спорить бессмысленно. Не выпуская бокал шампанского, сажусь в одно из кресел. «Итак, тогда давай приведем тебя в полную боевую готовность ко дню рождения». Острит Кристиан и берется за дело. Мне моют голову, постригают кончики волос, потом Кристиан наносит на них краску. Все это время вокруг нас суетится Елена, спрашивая меня и маму, не принести ли нам что-нибудь еще. Мама вместе с Луной выбирает себе высокую прическу, но с восхищением наблюдает за тем, что Кристиан творит с моими волосами. Пока действует краска, а Кристиан поворачивается к моей матери, Елена занимается моими ногтями. «Мы выбрали французский маникюр, мисс Редстоун Лори», сообщает девушка, которой, видимо, еще не хватает необходимого уровня самоуверенности, чтобы обращаться к незнакомым людям из высших кругов Палома-Бэй по имени. «Вы одобряете такой вариант?» Я устало киваю, и она принимается за работу. Снимает старый лак, подстригает ногти, подпиливает, отодвигает кутикулу. «Поскольку мои ногти, как и волосы, всегда были отражением моего внутреннего состояния, все, что Елена делает, я бы, наверное, и сама сделала не хуже. Ногти я могу накрасить даже во сне, как правой, так и левой рукой, без разницы». После того, как к маминому удовольствию ей доделывают прическу, Луна переходит к макияжу. Поразительно наблюдать, как мама становится моложе с каждой секундой. Кристиан возвращается к моим волосам. Я едва смею смотреть в зеркало, поэтому закрываю глаза. При помощи фена, пенки, спреев и бог знает чего еще Кристиан придает моим волосам форму, которая порадует мою мать. Его сменяет Луна и начинает колдовать над моим лицом. «Когда закончу, ты себя не узнаешь. Будешь выглядеть как топ-модель», — говорит она. И, похоже, искренне считает, что об этом мечтает каждая женщина. «Ура!» — отвечаю, стараясь, чтобы в голосе не звучал сарказм. Когда после нескольких часов работы Кристиан, Луна и Елена наконец отступают, чтобы полюбоваться на меня, маму охватывает сильнейшее волнение. «Посмотри на меня, Зильда!» — просит она, а потом расширяет глаза, когда я поворачиваюсь к ней. «О, Зильда!» — голос у нее почти дрожит. Она прижимает руку к сердцу. «Ты красавица!» Не в силах удержаться, закатываю глаза, но только после того, как от нее отворачиваюсь. Что ж, теперь и мне придется набраться смелости и заглянуть в зеркало. Трое художников, которые с куда большей радостью принимают мамин комплимент, чем я, расступаются, чтобы я могла собой восхититься. Человек, который смотрит на меня, не имеет ко мне никакого отношения. Если бы в зеркале не отражались мои глаза, я бы себя не узнала. Светлые волосы с помощью фена и спрея уложены в элегантные волны. С одной стороны скрепляет жемчужная заколка. Лицо идеально ровное. Щеки и губы стали розовыми, а глаза обрамляют неброские тени для век и густые накладные ресницы. «Что скажешь?» — с горящими глазами спрашивает Луна. Судя по всему, она более чем довольна результатом работы. «Я выгляжу совершенно иначе. Произношу, не в состоянии изображать восторг, чувствую себя другим человеком». «Да, правда», — подключается мама. «Фантастика! Чего можно добиться, приложив немного усилий?» Я сжимаю кулаки и стараюсь сдержать нарастающий гнев. «Это только на выходные, точнее, на сегодняшний день», — снова твержу себе. «Потом я найду решение. Осталось всего несколько часов. Аксель везет нас домой, где меня ждет сюрприз», как, сверкнув глазами, сообщает мама. Она будто под наркотой. Никогда не видела ее в такой эйфории. Особенно по отношению ко мне. Мама болтает без остановки. О том, что Закари, к сожалению, не прилетит ради этого дня с восточного побережья. Но на вечеринку приедут Элайджа и Себастьян. О том, какие будут сказочные украшения. О том, что отец удалился в свой кабинет, но наверняка скоро выйдет, чтобы меня поздравить. Я ее не перебиваю, так как мои мысли далеко отсюда. Огромный плюс, что тему дней рождения я закрыла много лет назад. Если бы верила, что хотя бы секунду все будет так, как хочется мне, то сейчас была бы горько разочарована. Мамин сюрприз оказывается нарядом для вечера и во всех отношениях противоречит моему вкусу. В моей старой детской висит гламурное вечернее платье цвета металлик, собранное с левой стороны брошью, покрытой стразами. Под брошью начинается длинный разрез. Сомневаюсь, можно ли на него смотреть детям до 16. Платье блестит и переливается, и выглядит жутко неудобным. «Надеюсь, что меня в нем не утащат сороки», — мама хлопает в ладоши. «Я не уверена, думает ли она, что мой шокированный вид – это доказательство удавшегося сюрприза? Или ради собственного душевного спокойствия притворяется, будто видит мою радость? Я осторожно, чтобы не повредить прическу, снимаю удобную одежду. И мама втискивает меня в это серебристое чудовище. Черные босоножки на ремешках – и пугающе высоких каблуках доводит мой личный кошмар, воплотившийся в наряде до предела. Кажется, что с каждым шагом открывается вид на те части тела, которые я бы предпочла не демонстрировать на публике. А глубокий вырез водопад все довершает. Разумеется, мою грудь подтянули вверх и увеличили до нужного размера вкладками. Я ненавижу каждую деталь образа, который предстает передо мной в зеркале, встроенном в шкаф. Но распрямляю плечи и медленно выдыхаю. Я буду подыгрывать. Не вызову подозрений у родителей. Но, глядя на себя, должна сказать, что во всем происходящем участвую даже не я, а сверкающая красотка-блондинка, которая идеально вписывается в этот богатый безупречный мир. Я наберусь смелости и попробую почувствовать себя ею. Она уверена в себе, тщеславна, осознает свою привлекательность, эффект, который оказывает на мужчин. Она всегда улыбается, но никогда не смеется слишком громко. На ближайшие несколько часов я стану этой девушкой. «Что ж, давай спускаться», — говорит мама. «Да начнутся игры». Пока я семеню за мамой вниз по лестнице, замечаю, что в холле собрались служащие. К слову, иначе мои движения не назовешь. Что-то другое в этих туфлях невозможно. С каждым шагом, который делаю левой ногой, осознаю, что всем видно мое нижнее белье. Когда спускаюсь вниз, Агнес выходит вперед. «Мисс Зельда, от лица всех нас хотела бы выразить вам наши искренние поздравления. От нас и команды отеля «Фаермонт», которая сегодня помогает нам с кейтерингом». Агнес пожимает мне руку, а остальные хлопают. О комфорте гостей сегодня будет заботиться не меньше 20 человек. «Спасибо», — говорю я, сначала обращаясь к Агнес, а потом и ко всем собравшимся. «И прежде всего спасибо вам за помощь сегодня вечером». Обвожу взглядом знакомые и незнакомые лица. Узнаю Оледу, повариху моих родителей, Рори, нашего привратника, Акселя, который заменяет Милоша, Брэндона, который помогает маме с организацией крупных мероприятий, и еще пару человек, которых помню по отелю. Все мне улыбаются, как и те, кого вижу в первый раз. Пухлый краснолицый парень не старше 17 лет, несколько молодых официанток и... У меня замирает сердце. Становится и жарко, и холодно. На меня накатывает волна нежности, и я впадаю в панику. Малик! Он стоит позади всех, но все равно возвышается над остальными. У меня перехватывает дыхание. Тоска по нему огромна, но в то же время он недосягаем. Мне нужно сохранять спокойствие. Нельзя подавать виду. Никто не должен понять, что я его знаю. А он? Он не должен так на меня смотреть. Не в этом наряде. Ведь это не я. Сильнее всего мне хочется сорвать с себя платье. Малик смотрит на меня широко распахнутыми глазами. Хотела бы знать, что сейчас творится у него в сердце. Рад ли он меня видеть? Противно ли ему от всего происходящего? Я не стала бы его за это винить. Какая горькая ирония, что спустя месяц мы встретились там, где не можем приблизиться друг к другу. Пока все дружелюбно улыбаются, Малик единственный, чье выражение лица остается безжизненным. Мне хочется подойти к нему, взять за руки. Но никто ничего не должен заметить. Это разрушило бы мой план. Стук сердца сотрясает тело. Бум, бум, бум. Оно грохочет, и внутри распространяется неприятный жар. Я не свожу глаз с Малика, с его прекрасного лица. Задерживаю взгляд на губах и на долю секунды надеюсь увидеть намек на улыбку. Но напрасно. Я делаю шаг назад, чтобы ухватиться за перила. Балансировать на высоких каблуках с трясущимися ногами — это искусство, которым я не владею. Мама покашливанием дает персоналу понять, что настало время для последних приготовлений. Когда мне удается поднять глаза, вижу, как Малик отворачивается и уходит на кухню. Кажется, будто кто-то тупым ножом вырезает сердце у меня из груди.